Но, обратясь к женихам, Антиной, сын Евпейтов, воскликнул: «Как недосадно, друзья, Телемахова слово не должно к сердцу его принимать нам! Пускай он грозится! Давно бы, если б тому не препятствовал вечный Кранион, его мы здесь упокоили. Стал он теперь говорун нестерпимый». Кончил, но слово его Телемах без внимания оставил. В это время народ через город с глашатаем жертву шел совершать. В многотенную рощу метателя верных стрел Аполлона был ход густовласых Ахеен направлен. Те же, и жарев, и свертелов, снявших хребтовое мясо, роздали части и начали пир многославный. Особо тут принесли Одиссею проворные слуги такую ж мясоподачу, какую имели и сами. То было так им приказано сыном его, Телемахом разумным. Тою порою Афина сама женихов возбуждала к дерзко обидным поступкам, дабы разгорелось сильнее мщение в гневной душе Одиссея Лаэртова сына. Там находился один, от других беззаконной отличной дерзостью, родом из Зама. Его называли Ктесипом. Был он несметно богат, и, гордясь богатством, замыслил спорить с другими о браке с женою Лаэртова сына. Так к женихам обратясь, сказал им Ктесип многобуйный: «Выслушать слово мое вас, товарищи, я приглашаю. Мясо, как следует, добрую часть со стола получил уж этот старик. И весьма б непохвально, неправедно было, если б гостей Телемаховых, кто их участка лишал здесь. Я же свою для него приготовил подачу, чтоб мог он что-нибудь дать за купание рабыни или должный подарок сделать кому из рабов в Одиссеевом доме живущих». Тут он, схвативши коровью в корзине лежавшую ногу, сильно ее в Одиссея швырнул. Одиссей, отклонивший голову в бок, избежал от удара, и страшной улыбкой стиснул он губы. Нога ж, пролетевши, ударилась в стену.